Глава 14. «Командор, входим в систему!» Лиране была собрана и не отводила взгляда от сканеров. «Александр!» Появившаяся Мииме материализовалась внезапно. «Фиксирую активацию варп-перехода!» «У нас гости!» Мак сидел на командирском кресле, которое сейчас сияло алыми рунами и как никогда показывало готовность к любым неожиданностям. «Нет!» – Мииме говорила отрывисто. Было заметно, как она отвлекается на другие действия. «Фиксирую выход из системы!» «Стоп! Все! Сигнатура покинула систему!» «Кто это был?» «Судя по обрывистым данным сигнатуры, скорее всего, легкий фрегат. Я не успела полностью его отсканировать, но по первичным данным, показатели очень похожи на корабли корпораций». «Пришли прощупать, что тут творится?» «Логично. Странно, что задействовали такие мизерные силы. Да еще так долго готовились». «Нет!» В разговор включилась Лиране. «Это корпоративники. Вполне в их духе минимизировать затраты». «Хорошо». Командор начал просматривать данные Мииме. «Кое-что мы смогли понять о них. Что стало известно им?» «Ничего. Похоже, Мииме закончила. Сейчас она уже ни на что не отвлекалась и спокойно вела разговор. Учитывая нашу маскировку при переходе и изначальную массивность сигнатуры, максимум, что они могли понять, что в систему произведен варп-вход корабля уровня БК или линкора. И то, такие данные они могут сформировать только из-за высокой длительности определения сигнатуры. То есть, по сути, из воздуха. Успеть отсканировать сигнатуру или что-то еще для корабля уровня фрегата за столь короткий промежуток времени невозможно. Хорошо. Лиране, как думаешь, сунутся? Я хочу понять, есть ли у нас время. Думаю, мы можем работать спокойно. Девушка покачала рукой. Как я и говорила, у них чуть ли не на подсознательном уровне распространена любимая минимизация потерь. Пока не смогут разобраться, что мы такое, побоятся влезать. Будут подтягивать основной флот действующих здесь корпораций. А учитывая тот уровень взаимодействия, где каждый маломальский корпоративный начальник тебе и царь, и бог, пока боги договорятся, мы уже не то что здесь закончим, уже и домой прибудем. Отлично. Тогда, Мииме, держи периметр на контроле. Дроны, шпионы, попытки сканирования. Обо всем мы должны узнать сразу же и отреагировать соответственно. Дублируй отчеты для Дока и поддерживай с ним связь. Он знает зачем. Вас поняла. Возьму периметр под контроль дронов, особенно в точке выхода в варп фрегата. Хорошо. Но мы отвлеклись. Я думаю, следует приступить непосредственно к тому, зачем мы здесь. Но прежде пригласим наших гостей. Скорее к гостю. Мииме снова заговорила отрывисто, занятая работой. Как вы и просили, рейдер Райн помещен в медпункт, где ему был проведен полный анализ. Первичный анализ ничего не дал, но последующий, проведенный после переливания крови, показал посторонние, чужеродные биологические соединения в его крови. Их действие пока неизвестно. Данные переданы Себастьяну. Ожидаю ответа. Пока ответа нет, провожу регенеративные меры по восстановлению биологической стабильности организма. Данный процесс прерывать крайне не рекомендуется. Ну, особой необходимости я пока и не вижу. Что же, думаю, лин будет достаточно. Данные данными, но будет интересно послушать ее живые комментарии по всему произошедшему тут. Не очень-то и живые. Лиране медленно проверила, как легко выходит меч на ее поясе. «Машина!» «Машина!» — командор кивнул. «Но не в том смысле, что ты вкладываешь». «Мне странно видеть ваше...» — Альвийка замялась. «Столь лояльное отношение к представителю культа!» Некромант слегка улыбнулся, поудобнее расположившись в кресле. «Протезы, Лиране!» «Что, извините?» «То, что она с собой сделала, точнее даже не она...» Это не последствия стремления к силе, а скорее необходимость. Что ты имеешь в виду? У моей специализации может быть много спорных моментов, но одно неоспоримо. Никто, кроме нас, так не чувствует смерть. И я хочу тебе сказать, что без всех имплантов, что уже годами вживлены в ее тело, ей оставаться в этом мире недолго. Не знаю причин, но то, что она одной ногой за гранью, это точно. Разговор сам собой угас, когда в рубку вошла означенная гостья. Рядом с ней в качестве сопровождения шла Мирал и пребывала в крайне приподнятом настроении. Чего не скажешь о Лин. Дерганные движения, резкие повороты головы. Казалось, что она пребывает в шоке и никак не может поверить то ли в происходящее, то ли окружению. «Невозможно!» Наконец, остановившись рядом с командором, произнесла она без прелюдий. «Здравствуй, Александр!» Мииме попросила меня выгулять нашу гостью. Намечается что-то интересное? Мирал, совершенно не обращая внимания на заговорившую ранее девушку, обратилась к командору. «Спасибо, Мирал. Останься, сейчас действительно будет интересно. Итак, госпожа Лин, как вы себя чувствуете?» «Не могу не заметить, вы крайне взволнованы. То, что я видела, не сходится ни с какими данными. Это невозможно не только на техническом и биологическом, но даже на математическом и физическом уровнях». «Не буду уточнять подробностей», — командор улыбнулся. «Я примерно понимаю, что во время вашей прогулки по кораблю могло вызвать такую реакцию. Скажу лишь, что в ваших расчетах не хватает переменных иного рода». «Какого?» «Магического». «Что?» «Но не будем сейчас об этом. Я пригласил вас сюда не для этого. Скорее, мне бы хотелось услышать ваше экспертное мнение. Как вам последствия бойни, что вы тут устроили? Как по мне, душевно!» Большой экран в центре рубки развернулся, во всех подробностях транслируя предоставляемую дронами картинку. А посмотреть было на что. Хотя, если быть точным, смотреть-то как раз было не на что. Тотальное уничтожение всего. Обугленные остовы кораблей-защитников, разорванные дронами спасательные капсулы, и в центре всего, словно мертвое солнце, изъеденный взрывами и выстрелами диск командной рубки станции. Ее оставшаяся часть, основа, была настолько деформирована и разорвана в клочья, что теперь слабо отличалась от всей той взвеси из металла и остатков органики, что замерла в окружающем космосе. Но это сделали не мы. Можете увеличить один из оставшихся крупных обломков? Конечно, Миме. Увеличиваю рубку станции. Картинка изменила свой масштаб, наезжая ближе. Видите? Лин выглядела взволнованно. Повреждения, словно от мелких лазеров. Они настолько малого калибра, что подойдут скорее ручному оружию, чем корабельному. И что это? Показатели активности адаптанта. Значит, нам не удалось уничтожить его полностью. Миме, стягивай дронов к кораблю. Периметр оставь на корабельных сканерах. Сеточное сканирование. Данные запроси у дока. Центр. Станция. Лин. Итак, каковы риски? Судя по тому, что станция еще полностью не переработана, его активность низка. Нам почти удалось уничтожить носитель. Он в процессе создания гнезда. С высокой долей вероятности могу сказать, что пока адаптант скорее затаится, чем решится атаковать. Но в этой системе ни в коем случае нельзя принимать бой. Это только увеличит количество строительного материала. Что же, думаю, нужно потихоньку начинать. Миме, ты подготовила все, что я тебя просил? Да, спецдроны запущены. Оцепление вокруг станции будет образовано через 3 минуты. Сканирование по полученным от дока энергетическим матрицам начато. Хорошо, господа, прошу меня извинить, я сейчас буду немного занят. Некромант сел в командирское кресло. Яркий свет алых рун говорил об их активации. Оцепление окончено. Командный дрон вышел на оптимальную дальность. Маг ничего не ответил. Было заметно, насколько сильно он сосредоточен. Фиксирую активность, движение, перемещение внутри обшивки станции. Камера еще раз изменила свой фокус, показывая часть относительно целого остова станции. Было визуально заметно, как листы обшивки в данном месте гуляют, словно под ними кто-то движется. Но вот один из листов, у края, оказался разрушен куда сильнее и лопнул на несколько частей. Разлетающиеся обломки открыли вид на активность внутри. «Выглядит отвратительно!» Лиране поморщилась. Первое, с чем это можно было ассоциировать – гнездо червей, кишащее продолговатыми телами, постоянно меняющееся и передвигающееся. «Оно не может быть живым!» Альвийка подошла ближе к экрану. «Конечно!» Миме появилась прямо у нее за плечом. «Ближайшее, с чем это можно ассоциировать – это промышленные горнодобывающие дроны. Я фиксирую возрастающий уровень ЭМ-излучения». «Миме, ты готова?» Командор наконец-то отвлекся. «Да, логистическое орудие активировано». «Хорошо, тогда я начинаю». И снова напряженная тишина. Тем не менее, в космосе изменения были куда как заметны. Неизвестные дроны окончательно поняли, что были раскрыты, и теперь их гнездо начало распадаться. Рой разделился, пытаясь добраться до тех самых специальных дронов командора, потому как они были ближе всех. Когда эти создания покинули обшивку, их стало возможным рассмотреть куда как более подробно. Безусловно, червеобразное тело, сегментное, все какое-то разномастное и куцое. Мозаика из обломков, которые выступили строительным материалом. Дальше голова. Кажется, самая сложная часть дрона. На ней располагались 4 клешни манипулятора и небольшой маневровый двигатель на загривке. Ни о каком выходе в варп и речи не было. Максимум – маневры вдоль станции. Самое же главное – пасть, которая крайне сильно напоминала дуло бластерного орудия. И высока вероятность, что им это и было. «Мимэ! Огонь!» Залитые серебряным свечением глаза, напряженный голос и алые потоки энергии, циркулирующие по креслу командора. Все было готово. Под пузом линкора у самых трюмов активировалась небольшая относительно самого корабля пушка. Слегка алеющий луч, едва видимый и полупрозрачный, устремился к командному дрону самого корабля. Секунда, другая, и этот же луч ретранслируется дроном на всех дронов периметра. 10-секундная готовность. Накопление логистики. 9, 8, 7. Мииме была сосредоточена и крайне занята. 1. Активация сети. В отличие от командного ретранслятора, дроны периметра, они же специальные, как назвал их командор, не имели лазерных орудий привычного вида. Вместо этого в их центре красовались большие алые линзы кристаллов. Луч энергии устремился к ним. Еще миг, и они активировались. Алая энергия, проходя через линзу, не собралась плотным потоком. Нет, как раз наоборот. Кристаллы ее рассеивали, образуя широкие веера. Учитывая количество находящихся по периметру дронов, веера лучей переплетались и многократно дублировались, образуя плотную, почти сплошную сеть. Казалось бы, настолько рассеянный лазерный удар не может принести сколь-нибудь много вреда. Луч, наоборот, должен быть плотным и максимально сконцентрированным. Но практика показала иной результат. Надвигающиеся на дронов адаптанты замерли. Мгновение бездействия, и уже в следующую секунду их двигатели активируются на максимальную мощность, и они единым роем пытаются максимально отдалиться. Хотя еще минутой ранее были полны решимости атаковать. Все это время они плотно пребывают в алой сети. Их бегство заканчивается быстро. Даже не успев достигнуть обломков станции, эти создания замирают. Они останавливаются без движения, скрючившись и замерев, подобно мертвым насекомым. Инерция их движения продолжается, и некоторые из них до станции все же долетают и разбиваются о ее конструкции, продолжая бездействовать. «Мииме, продолжай! Нам нужно полностью обработать обломки станции. Командор выглядит куда бодрее. Медленно встает, подходя к Лин. Как вам результат? То, что я вижу, не может быть правдой. Непонимание и почти детская обида. Все это читается в голосе и на лице девушки. Сколько наши ученые не работали над феноменом адаптанта, но они так и не смогли достигнуть настолько впечатляющих результатов. Это был даже не бой. Словно тараканов потравили. Примерно так оно и было. Мы тут предположили, что раз уж, как вы говорите, они так бодро выживают, то и строение этого существа должно быть особенным. А именно, иметь энергетический центр-накопитель, который и дает энергию на развитие и деление. А также именно он и сохраняется после уничтожения основного тела. Словно ядро ИИ у дрона, только одновременно с накопителем в одном целом. Командор явно был доволен проделанной работой. И это подтвердилось? А вот Лин была очень взволнована. Как передал мне док после первичного сканирования, станция светилась, будто звездное небо. Как там дело сейчас, кстати? Мииме! Док отключился. Он передал, что больше не фиксирует энергетических аномалий. Но просил прихватить парочку таких вот ядер, пусть и разрушенных, для его исследований. Подождите! Но девушка явно не спешила успокаиваться. Но этого не будет достаточно. Веерная обработка рассеянным ЭМ-потоком не может дестабилизировать такого вида ядра. Согласен, но то, что вы наблюдали, как раз таковым и не было. Если кратенько... Командор опять присел на свое кресло. Идея была взята после того, как я увидел работу кораблей-логистов. Во-первых, это не были обычные дроны. Это дроны-логисты. Только устройство накачки энергии у них было немного видоизменено. Там был установлен кристалл морфита. Теперь дроны не перекачивали энергию, а рассеивали ее на обширные площади, усиливая определенный спектр. Во-вторых, весь трюк как раз и состоял в виде энергии. Какова бы ни была энергия у этих адаптантов, но она явно с высоким уровнем энергии жизни. А так исторически сложилось, некромант улыбнулся, что в нашем маленьком отряде вся энергия как раз имеет противоположный окрас. Как итог, дестабилизация более слабого источника. Сами понимаете, что в данном случае этот источник не наш. Смешно и иронично, но, пожалуй, я вполне буду прав, если скажу, что для данного существа мы – это идеальные хищники. У одного маленького адаптанта сегодня случился не самый удачный для встреч день. Это много меняет. Наконец-то Лин была полностью собрана. Я начинаю что-то припоминать о вас из отчетов. Командор, я должна с вами поговорить. Позже. Сейчас мы должны ненадолго отвлечься. Мииме! Да, командор, пора забрать нашего нового друга. Готовься к маневру, подлетаем к остаткам рубки управления станции. Вас поняла. девушка исчезла. А вот Мирал, наоборот, появилась за спиной мага. Это тот, о ком я думаю? Именно. Разлитая вокруг некротическая энергия вряд ли плохо сказалась на том, кто уже мертв. Так что нужно извлечь его и поднять на борт. Леране, могу ли я тебя попросить? Уже выдвигаюсь. Альвийка пулей покинула командирский мостик. Ей тоже не терпится. Мирал широко улыбнулась. Интересная будет встреча. Пожалуй, даже среди альвов я редко слышала о такой самоотверженности, как у этого диспетчера.